Глава 10. Дом Израилев, слушай слово, которое Господь говорит тебе. Так говорит Господь. Не учитесь путям народов, не страшитесь знамений небесных, которых племена страшатся. Ведь законы народов ничтожны. Дерево в лесу срубили, мастер топором его обработал, серебром и золотом его украсил, молотком, гвоздями укрепил, чтобы оно не шаталось. Словно пугало на грядке огуречной, идолы говорить не могут. Поднимают их, носят, им самим не ступите шагу. Их не бойтесь, они зла причинить не в силах, и добра от них не будет. Нет подобного тебе, о Господь, ты великий. Твое имя велико и могуче. Кто тебя не устрашится, о царь народов? Одному тебе это подобает. Среди всех мудрецов разноплеменных, во всех царствах нет подобного тебе. Идолы глупы и жестоки, учение идолов ничтожных, лишь деревяшка. Они серебро чеканное из Таршиша, золото из Уфаза, ремесленника они подделка, плавильщика изделия. Их одежды лазурь и пурпур, труд искусников. Лишь Господь Бог истина, Он Бог живой, Царь вечный, от Его гнева земля сотрясается, перед яростью Его народы бессильны. Скажите им так: не будет больше на земле под небесами богов, которые небес и земли не сотворили. Могуществом своим сотворил он землю, утвердил вселенную мудростью своею, разумом своим распростер небо. Возвысит он голос, соберутся, зашумят на небесах воды. От края земли он тучи поднимает, творит он молнии грозовые и выводит ветер из своих хранилищ. Безумен человек без знания, на позор себе мастер идолов выплавляет, ибо изваяния его литые ложь, нет в них духа. Ничтожны они, смехотворные подделки, в час расплаты они сгинут. Но не таков он, удел Иакова. Всему он дал облик, Израиль, племя его и владение, его имя — Господь воинств. Собирай свои пожитки, чтобы страну свою покинуть, ты, живущая в осаде. Ибо так говорит Господь: ныне я изгоню жителей земли этой, на этот раз беду на них обрушу, чтобы они до дна ее испили. Горе мне, я истерзан, болят мои раны. И сказал я: о, моя боль, как ее вынесу! Шатер мой разграблен, веревки разорваны, сыновья ушли, пропали. Кто теперь шатер мой установит, полотнище натянет? Пастыри безумны стали, Господа не ищут, за это нет им удачи, стада их рассеялись. Вот весь приходит, из северной земли гул великий, станут города Иудеи пустыней, приютом шакалов. Познал я, Господь, человек над путем своим не властен, идущий не властен над своими шагами. Накажи меня, о Господь, но справедливо, не во гневе. Не губи меня. Излей свою ярость на народы, что тебя не знают, на племена, что имени твоего не призывают. Ибо Иакова они пожрали его, погубили, селение его опустошили.